Глава 11. Императорский приют. Клариса. Девчонки не отпустили меня спать, пока я не рассказала им о Варде. Заметили все-таки, что одна сережка пропала у меня из уха. Пришлось показывать залог незнакомца, рубиновую запонку. Хотя и рассказывать особо было нечего. Кто он такой, я понятия не имела. Не знаю почему, но я утаила от подруг наш поцелуй в саду. Мне внезапно стало страшно. Вдруг они меня осудят? Я повела себя безрассудно, поддавшись чувствам. Что на меня нашло, тогда не понимаю. Бросаться на шею первому встречному и позволять ему целовать себя. Разве так поступают приличные девушки? Уснула я под утро, без конца вспоминая требовательные губы незнакомца, наш страстный поцелуй, который прервал император. Стыдно-то как. Глубокий голос Варда и его уверенные движения в танце. Боги, как низко я пала, целоваться с первым встречным. Проспала я чуть ли не до обеда. Меня разбудила горничная, напомнив, что через 2 часа императорский двор выезжает в столичный приют для детей. Точно. Такое пропустить ни в коем случае нельзя. Завтрак Лила принесла прямо в комнату, приготовила ванну, и я умчалась приводить себя в порядок. Когда мы встретились с подругами в галерее, выглядела я уже лучше, хотя тени под глазами не исчезли. «Риса, ты плохо спала?» — изогнула бровь Солли, держа под руку Кейдена и сияя довольной улыбкой. «С чего ты взяла?» — повела я плечом, отворачиваясь. «Если хочешь, я дам тебе крем от синяков под глазами», — ласково прощебетала подруга за моей спиной. «Спасибо, не нужно». Гордо выпрямила я спину, следуя за Амандой. «А где Харви?» — подхватила я подругу под локоть. «У него какие-то проблемы с новым магазином», — вздохнула девушка. «Обещал к ужину вернуться». «Жаль. Ну ничего, зато мы с тобой будем общаться больше», — улыбнулась я. Автоколонна в составе 10 машин выехала из дворца. Впереди мчался императорский белый кракен. Арсис, за рулем которого сидела Солли, плелся в самом конце. «Я так и знала, что приедем сюда», — разочарованно вздохнула я, когда увидела вдалеке белое здание за пару кварталов от императорского дворца. «Что ты имеешь в виду?» — удивленно взглянула на меня подруга-медиум через зеркало заднего вида. «Это приют, который лично опекает вдовствующая императрица Констанция», — поведала я подругам. «Руководство приюта всегда знает, когда прибудут опекуны для своих показушных визитов». «Почему показушных?» — вздохнула Солли. «Разве плохо, что император лично посещает приюты и дарит подарки своим маленьким обездоленным подданным?» «Конечно, хорошо, но я не об этом», — покачала я головой. «Я согласна с Кларисой», — подала голос Аманда. «Этот приют образцовый. Там все идеально, потому как они знают, что императорская семья может приехать с визитом. Я еще помню, какие ужасные условия были в пансионе Святой Лусии. Туда император не приезжал ни разу. И, скорее всего, там ничего не поменялось». «Вот-вот, об этом я и хотела сказать», — кивнула я Аманде. «Так везде», — отозвался Кейден с переднего сиденья. «О визите Бенедикта всегда предупреждают заранее, поэтому все готовы продемонстрировать Его Величеству, как все хорошо у нас в государстве». Маг-авто припарковалась последним в ряду возле помпезного здания. Пришлось закончить наш разговор и выйти на улицу. Сегодня светило солнышко, растапливая гололед на дорогах. Ветра почти не было. Прекрасная погода для середины декабря. На крыльце приюта императорскую делегацию ждала целая толпа в лице директора, педагогов и нескольких воспитанников, наверное, самые послушные и успешные. Я взглянула на аккуратно причесанных девочек и мальчиков в чистой одежде. Красота! Идиллия просто! Императору и его супруге все без конца кланялись, восхваляя их благодетель и щедрость. Вдовствующая императрица тоже почтила своим визитом приют, хотя она в последнее время нечасто выезжала из-за пошатнувшегося здоровья. Император нежно держал матушку под локоть, а Виола со скучающим выражением лица осматривала невзрачные стены приюта. Констанция в меховом манто внимательно слушала директора, который расшаркивался перед своей благодетельницей. Из багажников машин лакеи вытаскивали коробки с подарками, занося их внутрь. Как всегда, лучшим достанется лучшее. Я разочарованно вздохнула. В приюте мы обошли каждую комнату, рассматривая их убранство. Везде царил идеальный порядок. Чисто, просто, но удобно. Дети-ангелочки. Директор распинался перед правящей четой, расхваливая своих педагогов, ребят, благодаря бесконечно императорскую семью. Затем всех пригласили на чай в большой зал. Накрытые столы ломились от угощений. Я заметила, с каким восторгом дети смотрели на эти яства. Вряд ли они питаются так каждый день. «Какой чудесный стол!» — воскликнул император, садясь на стол почетного гостя в центре зала. «У нас всегда так!» — лукаво улыбнулся директор. «Кстати, мои целители тоже приехали со мной», — вспомнил Бенедикт. «Пусть осмотрят подопечных, если что, помогут. Они лучшие и сильные». Тут я повернула голову и заметила группу из трех человек, среди которых стоял Рейли. Вот как я его не заметила раньше? Вытянувшись по струнке, целитель не спускал с меня счастливых глаз. «Благодарю, Ваше Величество», — лебезил директор. «Только мальчиков будут осматривать?» «Нет, всех», — ответил Бенедикт и тут же понял свой промах. «Все целители были мужчинами». «Пусть кто-нибудь из женщин-педагогов сопровождает девочек». «Можно я буду сопровождать?» — смело вышла я вперед. «Позвольте мне помочь. Участвовать в помпезном чаепитии мне совсем не хотелось». «Мисс Дисонг?» — приподнял бровь император. «Если желаете, то, конечно, можно». «Благодарю вас, Ваше Величество», — улыбнулась я императору и, сделав книксон, поспешила к знакомому целителю. «Здравствуйте, мистер Десантьен. Надеюсь, вы не против моей помощи?» С надеждой посмотрела я на него. «Уж лучше компания Рейли, чем этот фарс». «Сам император не против. Разве я могу препятствовать?» — улыбнулся мужчина. «Знакомьтесь, это главный целитель императорской лечебницы, мистер Габриэль Ди Ройтон, и младший целитель мистер Джейкоб Ди Лорк». Глава целителей, мужчина средних лет, приветственно кивнул, с интересом меня разглядывая. «Благодарю вас, мисс Дисонг, за помощь», — скупо улыбнулся он. «Пройдемте в лекарское крыло. Нас там уже ждут воспитанники». И мы отправились по светлому коридору в другой конец приюта. Рейли и Габриэль осматривали детей, а младший целитель записывал данные в карты воспитанников. В основном все дети были здоровы, никто не страдал серьезными заболеваниями. Все же здесь хорошее питание и уход. Я с удовольствием помогала целителям. Некоторые девочки отчего-то очень боялись простого осмотра. Мне приходилось их уговаривать, уверяя, что ничего страшного с ними не произойдет. Маленькая рыжеволосая девчушка лет 7, держа в руках плюшевого серого зайца, робко зашла в кабинет. «Привет, как тебя зовут?» Рейли присел перед ней на корточке. «Вообще он отлично ладил с малышами, и мне это нравилось. Не ожидала, что он такой чуткий по отношению к детям». «Мария!» — поджала губки девочка. «Мария Доут!» «Отлично, Мария, проходи!» Он указал на кушетку. «Это больно?» В детских глазах стоял настоящий страх. «Нет, что ты, совсем не больно», — подбодрила я девочку. «Ты просто полежишь несколько минут, а мистер Десантьен с помощью магии просканирует тебя, и все». «Точно?» — округлила голубые глазки девочка. «Точно, даю слово», — улыбнулась я. «И никто меня не будет трогать?» Вот тут я напряглась, чувствуя что-то не так с этой маленькой девочкой. «Нет, конечно», — «Никто тебя не тронет даже пальцем», — пообещала я и посмотрела на Рейли. «Хорошо», — девочка послушно кивнула и легла на кушетку, прижимая игрушку к груди. Я взяла под локоть целителя и отвела его в сторону. «Рейли, мистер Десантьен, проверьте, пожалуйста, девочку тщательнее». «Хорошо», — нахмурился мужчина. «Кажется, он понял, на что я намекнула». Вернувшись к кушетке, целитель начал осмотр, не спеша проводя ладонями над телом девочки. «Скажи, кто к тебе прикасался? Чьи руки тебе были неприятны?» Невозмутимо слегка улыбнулся Рейли, а я поняла. Он что-то увидел. «Мне нельзя об этом говорить», — дрожащим голосом пропищала малышка. «Я целитель. Мне можно и нужно все говорить. Не бойся», — ласково произнес Рейли. Я подошла к кушетке и помогла девочке сесть, обняла ее за плечи и прижала к себе. «Не бойся, милая, мы никому не скажем», — я старалась быть спокойной. «Кто тебя трогал?» «Мистер Ди Хортон запретил мне кому-либо говорить об этом», — всхлипнула девочка, выдавая преступника. «Иначе он обещал меня выкинуть на улицу, где я точно умру от холода и голода». «Выпей». Лорд Ди Ройтон подал малышке стакан с каким-то зельем. Он молча наблюдал за нами. «Тебе станет лучше». Девочка послушно выпила содержимое и тут же успокоилась. Рейли отвел малышку в коридор, отдав ее в руки воспитательнице. «Что с ней?» С сильно бьющимся сердцем обратилась я к Рейли, когда закрыла дверь за воспитанницей. «На теле я обнаружил пару гематом, следы от пальцев взрослого мужчины. Он щипал ее за интимные места», — проскрипел зубами целитель. «Кто-то явно домогается ребенка». Я шумно выдохнула, стараясь не расплакаться. «Не переживай, Риса. Этот Хортон еще не успел тронуть девочку. Девственная плева не нарушена». Но его слова нисколько меня не успокоили. «Леди Ди Сонг, я обо всем доложу императору. Мы возьмем этого негодяя», — заверил меня старший целитель. «Рейли, девочек проверяем тщательнее. Кажется, в приюте завелась гнида. Джейкоб, сейчас же отправляйся через черный ход в полицейский участок, чтобы этот гад не успел уйти, пока мы тут осматриваем остальных». Младший целитель кивнул и сорвался с места. «Спасибо, мисс Ди Сонг, вы чуткая девушка. Как вы догадались, что с ней что-то не так?» Внимательно посмотрел на меня Габриэль. «Не знаю, в ее глазах плескался страх», — вздохнула я. «Она боялась именно прикосновений, и мне это показалось подозрительным». «У вас хорошая интуиция», — горько улыбнулся целитель уголком губ. «Да, радоваться нечему». Мы продолжили осматривать детей. Еще три девочки постарше оказались жертвами этого извращенца, причем он успел добраться до самого сокровенного. Как таких земля носит? Когда мы закончили прием, педагога Гарри Ди Хортона уже тихо арестовали. Никто не хотел скандала на всю столицу. Я наблюдала в окно, как во внутреннем дворе полицейские, заломив преступнику руки за спину, вели его к неприметному маг-авто. Садясь, педагог что-то злобно выкрикнул и покосился на окно первого этажа, где находился корпус целительского отделения. Он заметил меня и сжал челюсти. Мерзкий тип. Полицейские затолкали его в машину. «Лорд-канцлер приговорит его к смерти», — ледяным тоном произнес целитель Ди Ройтон, встав рядом со мной у окна. «Это будет справедливое наказание, но недостаточное», — выдохнула я. «Он издевался над детьми. Троих, мистер Ди Ройтон. Он троих успел изнасиловать. И не раз, наверное. Бедные девочки боялись даже пожаловаться кому-то. Так он запугал их. Три искалеченные жизни». Я не выдержала и разревелась. «Тихо, милая». Моих плеч коснулись знакомые руки. Рейли развернул меня к себе и крепко обнял, а я уткнулась носом в его грудь. Мне сейчас необходимо было выплакаться. Целитель нежно гладил меня по спине. Странно, его прикосновения не вызывали во мне прежнего трепета. Даже сердечко не ёкнуло. «Вам дать успокоительного?» — вежливо поинтересовался старший целитель. В ответ я кивнула, чувствуя, как плечо опять начало зудеть. Волнение точно провоцирует новое раздражение. Я невольно почесала ладошкой плечо. «Опять крапивница?» — понял Рейли мой жест. Я снова кивнула. «Риса, хочешь, мистер Деройтон осмотрит тебя?» «Нет, спасибо», — шмыгнула я носом. Габриэль протянул стакан с зельем. «Выпейте. Я не хочу вопросов от Его Величества, почему почетная гостья залилась слезами». Дрожащими руками я выпила зеленую жидкость, сразу почувствовав облегчение. «Хорошее зелье». «Спасибо», — выдохнула я. «Может, осмотреть ваше плечо?» — спокойно спросил меня Габриэль. «Нет, благодарю. Если станет хуже, я вызову вас во дворце». «Как скажете, нам пора идти. Скоро концерт воспитанников закончится. Его Величество не любит ждать», — напомнил Рейли. В небольшом зале на сцене пел хор детей. «Милые улыбающиеся дети». Как хорошо, что этого гада поймали сейчас, а не через год или еще позже. Зелье подействовало. Мне расхотелось плакать, и я успокоилась. Найдя глазами подруг в первом ряду, поняла, что почетных гостей усадили рядом с императором. Бенедикт с супругой сидел прямо посередине ряда. А слева от него, гордо вскинув голову, сидел он. Этот хам с дороги, Эдвард Дебафорт. Что он тут делает?